Глава третья. На размышления не было времени. Я прекрасно знала, если Ришелла поймают, его запрут в темнице. Это спровоцирует конфликт между империей демонов и драконами, а я не могу этого допустить. Глупая шутка не должна привести к ужасным последствиям, и в конце концов, я не могу позволить, чтобы Ришелла угодил в лапы черных драконов. Они славятся своей жестокостью. Ловушка с ядом — сущий пустяк. В их арсенале есть кое-что намного хуже. Чем ближе подходили драконы, тем быстрее я действовала. Чертила знак на земле собственной кровью, произносила заклинание. У всех драконов есть родовая магия. Особенные заклинания, которые передаются из поколения в поколение, которые известны исключительно в этом роду. Магия на крови — это то, что используем только мы. Дар-Радде. Больше никто. Таких заклинаний не очень много, но они — наше преимущество. Родовые заклинания — это то, что дает более слабым драконам возможность сравниться с более сильными. Я моложе и слабее, но родовая магия делает меня равной им. Терграш прошел в нескольких шагах от меня, когда между нами, наконец, возникла дымка. С моей стороны это была именно дымка. С его стороны и для всех остальных — пустое, ничем не подозрительное пространство. Я сделала нас невидимыми. Совсем ненадолго, но этого должно хватить, чтобы успеть дотащить Ришелла до отведенной мне комнаты. «Проклятье, что здесь произошло?» — спросил незнакомый дракон. «Что могло так взорваться?» «Не понимаю, защитная магия? С чего бы ей взрываться? Ирт Терграш, посмотрите, пожалуйста». «Защитная магия не взрывается просто так», — сказал Терграш. «Но вы только посмотрите на это». Не знаю, на что именно они смотрели. Пока все сбежавшиеся драконы столпились перед взорванным тайным ходом, кстати, уже не таким тайным, я торопливо произносила еще одно заклинание. Чтобы поднять нас с Ришеллом в воздух. Иным образом мне его к своим покоям не переправить. Все так же скрытые дымкой мы поднялись над землей и поплыли вдоль стены. Я сориентировалась быстро и без труда определила нужное окно. Защита на нем стояла, но мне, как гостье, которой временно отдали покое, подчинилась. Пропустила нас внутрь. Труднее всего было затащить Ришелла в комнату. Кажется, пару раз я стукнула его головой о косяк. Правда, ощущение стыда быстро исчезло. Какая разница, сколько раз ударился? Он, похоже, еще в детстве бился головой обо все подряд. Но о своих чувствах, из восхищения переросших в глубокий шок, подумаю позже. Сейчас нужно спасать его. И отношения драконов с демонами заодно. Затащив Ришелла в комнату, включила свет и задернула штору. Демона уложила на кровать поверх покрывала. Сбегала проверить, надежно ли закрыта дверь. Да, все нормально. Теперь нужно как-то его вылечить. Замерла ненадолго перед бессознательным демоном, пытаясь вспомнить, что знаю об этом яде. Вода! Точно, нужно много-много воды, опустить пострадавшего в теплую ванну, а потом прочитать парочку целительных заклинаний и приготовить зелье. Каким образом буду готовить зелье, пока старалась не думать. Без зелья он не очнется. Но первым делом все же вода. Вода поможет задержать распространение яда по организму. Зелье, добавленное в воду, выведет, так же, как яд попал внутрь, через поры. В любом случае, просто вода лучше, чем ничего. Начнем с нее. Снова заклинание левитации. Отнесла Ришелла в купальню, аккуратно опустила на коврик перед бассейном. Дрожащими пальцами принялась расстегивать камзол. Затем рубашку. О да, пальцы дрожали еще как. Несмотря на весь ужас ситуации, случайные прикосновения к коже демона волновали и вообще вызывали странные эмоции. Я таких еще не испытывала. «Решила меня соблазнить?» «Я чуть заикой не сделалась, честное слово!» Ришелл поднял глаза. Я так и не расстегнула его рубашку полностью. Остановилась на середине груди. Сглотнула. «Думаешь, это будет уместно?» «Не очень, но у тебя неплохо получается», — прохрипел демон. «Платье сползло, глазки лихорадочно блестят, ротик взволнованно приоткрыт. Я бы соблазнился, если бы не испытывал желания сдохнуть». По виду Ришелла я бы не сказала, что он на что-то такое сейчас способен. Нет, скорее он на самом деле собирается отправиться на тот свет, чем соблазняться. Но что-то все же дернуло меня за язык. Наверное, вредный характер, который от волнения прорезался. Я, конечно, была бы рада тебя соблазнить, но полудохлые демоны меня не прельщают. Да, ты права. Будем исправлять. Дай-ка поднимусь. и решил на самом деле сел. Не с первого раза, перед этим покряхтел и тяжело подышал, но все-таки сел. Это при том, что без помощи, которую я вообще-то не успела оказать, он вовсе не должен был в себя приходить. «Как ты очнулся?» — не выдержала я. «Я же не простой демон. Я решил шатех». Он кривовато усмехнулся. «Меня так легко не убить. Этот яд не убивает, от него впадают в кому». «Знаю, но и убить меня тоже непросто». «Проверял?» — устало спросила я и со вздохом откинулась на стену. «И не раз. А ты чего расселась? Хочешь мне спинку потереть? Я, конечно, не против, но извини, сейчас на большее не способен». Я все же покраснела слегка. Снова ощутила неловкость. Ну и шуточки у Решела. Хотя, чему удивляться? Демон он и есть демон. Просто я, как выяснилось, к такому не готова. Я не кряхтела, поднялась моментально. И уже собиралась выскочить за дверь, когда... «Ладони покажи». Решел перехватил меня за руку, разворачивая ладонью вверх. Свою уже, похоже, обо что-то вытер. Яда на ней, по крайней мере, не было. «Чисто. Можешь идти». Я не запачкалась ядом, я была осторожна. «Вижу. А теперь иди. Если ты не против, я позаимствую у тебя ванну. О наличии нужных травок не спрашиваю, без них обойдусь. Но вода будет не лишней». Я кивнула. «Зови, если что-то понадобится». И поспешила к выходу из купальни. «Спинку, например, потереть?» — уточнил Решел со смешком. На это я ничего не стала отвечать. «Обойдется. И так волокла его чуть ли не через половину замковой территории. Кровью своей готова была напоить, а он — псих, одним словом». Я не успела привести себя в порядок. В купальне зашумела вода. Я собиралась пока хотя бы переодеться, раз уж мне самой нет хода в купальню. Не ходить же в разорванном на спине платье. Но тут в дверь постучали. Я вздрогнула. Замерла на полпути к шкафу. Стук повторился. Причем барабанили так, что я слышала из спальни, а дверь-то в гостиную вела. «Я знаю, что ты здесь! Элиана, открывай!» — раздался злой голос Тарграша. «Проклятье! Только его здесь не хватало!» «Открывай, а то я выломаю дверь! Ты знаешь, я могу, это мой замок!» Вот и сбросил Тарграш с себя маску. А то ведь до этого казался таким вежливым, таким обходительным. Не зря он сразу мне не понравился. «Но что теперь делать?» Притвориться, будто меня здесь нет, но в окнах горит свет. Выключить? Теперь уж, наверное, поздно. Он все-таки сделал это. Выломал дверь. Не то чтобы с петель сорвал, но Тарграш на самом деле хозяин замка. И пусть, снимая охранное заклинание, открывая замок при помощи магии, он нарушил правила в отношении гостьи, он без труда смог ворваться в комнату. Всего два удара сердца — и дракон преодолел расстояние от входной двери до той, что ведет из гостиной в спальню. Никакие правила не имеют значения, если кто-то обвиняется в измене. А меня вполне теперь можно обвинить в измене, если бы я действовала одна. Но в сговоре с демоном это серьезно. «Почему не открыла?» — прорычал Тарграш, прожигая меня взглядом. В светло-зеленых глазах стремительно разгоралось бешенство. «Я просто...» «Это что такое?» Тарграш в один миг оказался рядом со мной и схватил за лямку платья. Конечно же, сразу стало ясно, что платье порвано на спине. Да Тарграш своим рывком чуть меня не раздел. «Чем ты занималась с этим демоном?» Сердце бешено стучало в груди. Ужас наполнял меня с головы до ног. Я лихорадочно пыталась придумать ответ, но понимала, что мы попались. Это конец. Шум воды в купальне внезапно прекратился. Дверь открылась, в спальню шагнул Решел. Мы с Тарграшем одновременно перевели на него потрясенные взгляды. Демон совсем не выглядел умирающим. Сейчас и я бы не сказала, что совсем недавно он лежал без сознания, накачавшись опасным ядом. Бедра обмотаны полотенцем. Кстати говоря, я использовала это полотенце для волос. Больше не буду. Но это не важно. Важно, что полотенце — единственное, что хоть немного прикрывало тело Решела. Торс оказался полностью обнажен. По светлой коже соблазнительно стекали капельки воды. Медленно так, словно специально позволяли полюбоваться идеально сложенным телом демона. Черные волосы, распущенные, рассыпаны по плечам. Весь облик демона говорит о расслабленности и удовлетворении. Хотя я бы и не назвала отравление ядом занятием для удовольствия. Но он же псих. Кто его поймет? «Милая, это кто тебя лапает?» — лениво поинтересовался Решел. «На тройничок я не подписывался, уж извини». Наши с Тарграшем челюсти отвисли синхронно. Правда, дракон справился с шоком быстрее меня и пришел в еще большую ярость. «Шлюха!» — толкнув меня на кровать, Тарграш рванул к Решелу. И налетел на кулак. Правда, тут же зарычал, выпуская когти. Его руки покрылись черной чешуей, на спине, разрывая одежду, появились шипы. Дракон и демон сцепились. «Как ты смеешь спать с моей невестой?» — рычал Тарграш. «На ней не написано, что она твоя. К тому же невеста, и вообще у демонов принято делиться», — насмешничал Решел. «Развратный козел! Тупой ящер!» Стены трещали от врезающихся в них тел. Причем врезались они поочередно. Я в ужасе смотрела на происходящее. Вот Тарграш прошелся когтями по боку Решела. Вот Решел оставил крылом отметину на щеке дракона. «Прекратите! Да что вы вытворяете? Прекратите!» Кричала я, но меня никто не слушал. В страхе за Решела, который и на ногах после такого яда не должен стоять, я все же сорвалась с места и бросилась к ним. Врезавшись в них, не знаю, в кого именно, зажмурилась. Все, сейчас мне конец. Остановилась. Странно, меня не коснулся ни один случайный удар. Я открыла глаза и увидела, что оба стоят от меня с разных сторон. Тарграш прожигает нас обоих яростным взглядом, с трудом сдерживается, чтобы не зарычать. Решел тяжело дышит. Видно, что бой с драконом дался ему нелегко. И с его бедер таки съехало полотенце, полностью обнажая... В общем, все то самое, о котором я только в книжках читала. Я покраснела и отвернулась. Только спустя мгновение поняла, что с меня платье тоже съехало. Видимо, при ударе об этих двоих. Теперь ткань еле-еле держится у меня на середине груди. Хорошо, хоть нижнее белье не пострадало, но достаточно уже того, что его видно. Его видят сразу двое мужчин. О, великий! Да что ж за день-то такой? Неверная тварь! Зло выдохнул Тарграш. Словно по щеке ударил. Никто еще никогда так обо мне не говорил. На место страху пришло возмущение. «Да кем он себя возомнил, этот черный гад?» «Девушка с демоническим темпераментом», — поправил Решел. И поднял полотенце, снова обмотав его вокруг бедер. Я уловила это движение краем глаза. Я так старалась не смотреть, честно. «Элиана!» Дракон прожег меня злым взглядом. «Я собирался сделать тебя своей женой». «Тарграш, ты ведь знаешь, я никогда не давала повода!» Прохрипела я, едва сдерживая эмоции. Он не имеет права так обо мне говорить. Не имеет, да кто он такой? Сын правителя черных драконов? Дальше что? Я дочь правителя золотых драконов. Наши кланы равны. Почти. Черные драконы всегда считались сильнее, но это не дает Тарграшу права меня оскорблять. Я не понял, что плохого-то? Внезапно поинтересовался Решел. Насколько знаю, у драконов нет такого правила хранить верность до свадьбы. Этим только люди заморачиваются. А мы, высшие расы, имеем право развлекаться как угодно. И подкрепил слова откровенным, раздевающим взглядом в мою сторону. «Ладно. Это мы с тобой, Элиана, обсудим потом», — мрачно пообещал Тарграш. «Наедине. А теперь потрудитесь объяснить, что вы, уважаемые гости, делали в тайном коридоре». Я больше не испытывала страха. Вместо него все внутри полыхало от возмущения и чувства унижения. Так что я тоже посмотрела на Решела. Ну, что придумает теперь? Каким образом будет выкручиваться? Это ведь он нас втянул во все эти проблемы. Еще и меня выставил не в лучшем свете. «Тебе в подробностях?» — ухмыльнулся Решел. «Уж потрудись». Тарграш в ожидании скрестил на груди руки. Но он явно не рассчитывал именно на такой ответ. «Что ж, сам напросился?» Решел пожал плечами и принялся перечислять. Сначала мы с Лиан целовались, очень страстно целовались. Потом, не в силах больше сдерживаться, я разорвал на ней платье. Мне, если честно, от всего этого спектакля, устроенного демоном, сделалось подозрительно жарко, и захотелось от стыда провалиться глубоко-глубоко под землю. А может, и зарыть там кое-кого. «Стоп!» — рявкнул Тарграш. Ему тоже рассказ по душе не пришелся. «То есть вы пришли к тайному ходу, чтобы заниматься сексом возле него?» «Откуда нам было знать, что там тайный ход? Нашли укромное местечко в саду, уж где приспичило, знаешь ли. А потом оно как рвануло. Пришлось срочно валить оттуда, пока ваши не налетели и не обвинили меня, политического представителя дружественного государства, невесть в чем. Потом, сам знаешь, ты сюда ворвался с бешеным видом и принялся кричать на мою Лиан. С этими словами Решел обнял меня за талию и притянул к себе. Я потрясенно застыла, стараясь не соприкасаться с обнаженным телом еще больше. И заодно платье на себя пыталась удержать, а то руки подозрительно задергались от волнения. Мне это не понравилось. Пришлось вмешаться. Моя ли вина, что я не успел даже одеться нормально? Кстати, потрудись объяснить, какое ты имеешь право врываться к незамужней Эртес, которую твой род принял в гости? Или у драконов отсутствуют правила принятия гостей? Терграш зарычал. Очень отчетливо зарычал. А потом развернулся и рванул прочь из моих комнат. Ну вот и все. Сделали дракона. А ты переживала. Лиан? Решил развернул меня к себе лицом, заглядывая в глаза. Я оттолкнула его, высвобождаясь из рук. «Что ты здесь устроил? Выставил меня... Выставил какой-то шлюхой!» От возмущения половину слов позабыла. Решил недобро прищурился. Я отшатнулась, все возмущение как рукой сняло. Чуть прикрыв глаза, демон снова их распахнул и посмотрел на меня уже спокойно, с привычной насмешкой. А ведь еще мгновение назад я ожидала от него вспышку ярости. Справился с собой. По какой-то причине предпочел сдержаться. Это был единственный способ объяснить мое пребывание в твоей купальне. Думаешь, удалось бы убедить Терграша в том, что ты невинно откачивала меня от яда? Лучше, чтобы меня обвинили в шпионаже против драконов, а тебя в пособничестве демонам? И, наконец, было бы лучше, если бы я позволил этому чешуйчатому выродку орать на тебя. Я перевела дыхание. Ты прав. Извини. Я вдруг ощутила чудовищную усталость. Из меня как будто разом выкачали все силы. Напряжение отпустило, и теперь хотелось просто закрыть глаза. Заснуть, забыться, провалиться в небытие. У драконов не так просто с отношениями до свадьбы, как у демонов. Разве? — удивился Решел. Вы ведь не всегда находите свою пару. И пока не нашли ее, имеете право делать все, что вздумается. Я ошибаюсь? Я устало опустилась в кресло. Ноги отказывались держать. Не совсем. Да, теоретически можем, это не осуждается так явно, как, скажем, у людей. Но мне только исполнилось 18. Терграш ухаживает за мной уже 1.5 года. Я никогда не давала ему повода поверить в мою благосклонность, но он имел право рассчитывать на то, что я... Последние слова выдавила с трудом. Что я невинна. Мог рассчитывать, но осуждать... Решил! Не выдержала я. Оденься, в конце концов, пожалуйста! И так уже не знала, куда девать глаза. Демон спорить не стал. Но и одеваться тоже не стал. Я потом уже сообразила, что вся одежда грязная, наверняка ядом пропитана. Так что за неимением других вариантов Решел сдернул покрывало с постели и закутался в него. «Значит, обществом интимные отношения до свадьбы не осуждаются. Ты вроде бы можешь гулять сколько угодно, но все равно не можешь, и тебя за это осудят. Какое-то это лицемерие». С одной стороны, общество позволяет, а с другой стороны, осуждает. То ли дело демоны, у нас с этим проще. Мы не демоны. Я посмотрела ему в глаза. Это заметно. Между нами повисло тяжелое молчание. «Ладно», — наконец сказал Решел. «Если ты не против, я позаимствую у тебя покрывало. Могу, конечно, к выходу голым пробираться, но вдруг кого-нибудь буду этим смущать». «Заимствую, я не против». Решел подошел к окну, выглянул на улицу, проверял, наверное, нет ли засады. Потом снова посмотрел на меня. Сказал неожиданно серьезно. Спасибо, что не бросила там. Я ответить ничего не успела. Решел перепрыгнул через подоконник и сорвался вниз. Я подскочила к окну. Увидела, как он тенью метнулся к кустам, набрасывая на себя магию невидимости. Не знаю насчет засады, но никто на него не бросился. Думаю, теперь Решел без проблем доберется до выхода с территории замка. А там сможет перенестись к себе. Вздохнула, обхватила себя за плечи и усилием воли отправилась в купальню. Нужно привести себя в порядок, прежде чем ложиться спать. Мысли в голове путались, толкались, вспыхивали и взрывались. Я познакомилась с Решелом. И не как в прошлый раз, тогда все закончилось на том моменте, когда он не нашел у меня грудь. На этот раз получилось иначе. Мы разговаривали и даже ввязались вместе в какое-то совершенно безумное приключение. Забрались в тайный ход замка Дар-Раден, угодили в ловушку. Я спасла Ришела, а он вступился за меня. Вот только... Терграш. Каким-то образом он уловил мое присутствие рядом с тайным ходом. Уловил, но на тот момент не подал виду. Захотел сам разобраться. А дальше все перевернулось. Ришел вступился за меня, но выставил все в таком свете. Теперь Терграш считает, будто мы с Ришелом любовники. Да у меня при мысли об этом сердце бешено стучит и коленки трясутся. Я не собиралась нравиться Терграшу, не собиралась отвечать ему согласием, но то, что произошло, это ужасно. Он думает, что я сплю с демоном. Какой позор. Да, открыто это не осуждается. В 18 лет я имею право. Почти. Но я дочь правителя клана Золотых Драконов. За мной ухаживал сын правителя клана Черных Драконов. Все это слишком сложно. Если кто-то узнает, все посчитают, что я опозорила наш род. А Терграш вправе считать, что я его унизила. Я сама просто не готова к тому, чтобы кто-то думал, будто я уже с кем-то спала, если на самом деле даже не целовалась. Как же это унизительно. Просто ужасно. Я спрятала лицо в ладони и ушла под воду с головой. Посидела так. Вынырнула, хлюпнула носом. Плакать не хотелось. Хотелось стереть этот день из реальности. Отыграть заново, что-то изменить. Или нет? Вряд ли мог бы представиться другой случай спасти Ришела. А ведь я его спасла, когда решила оттуда забрать. И он меня спас. Не бросил одну разбираться с Терграшем. Придумал объяснение, пусть даже такое. Стоит ли его винить? Он демон. Он просто не видит ничего зазорного в том, чтобы сказать о постельных отношениях со мной. Я застонала. От стыда хотелось взвыть. Но что уж теперь, ничего не исправить. Терграш застал меня с разорванным платьем в одной комнате с обнаженным демоном. Это и вправду вряд ли можно объяснить каким-то другим образом. После купания отправилась к себе. Но долго еще не могла заснуть. О недавнем присутствии Ришела в моей комнате напоминало все. Его одежда, которую пока пришлось запрятать в шкаф, отсутствие покрывала, вместе с которым он ушел. Даже запах. Едва уловимый, но все же ощутимый, чутким драконьим нюхом. Что я чувствую к Ришелу теперь? После того, как он втянул меня в опасную авантюру, которая вполне могла для нас закончиться в темнице, а для драконов и демонов — серьезным конфликтом? Втянул? Я позволила себя втянуть. Ведь была возможность отказаться. Я даже могла сообщить о его вторжении хозяевам замка. Но я сделала свой выбор. Сама согласилась на все безумства, которые за этим последовали. Шуточки Ришела на грани. Он демон, и этим все сказано. Я думала, будет легко. Нет, никогда не обманывалась. О демонах я знала немало, чтобы понять, что мне, неискушенной драконице, придется очень тяжело на этом пути. И что теперь? Сдаться? Отказаться от своих чувств, потому что это становится слишком опасно? Да поздно поворачивать назад. Поздно уже. Более того, я не хочу отказываться от Ришела даже теперь. Вспоминаю те мимолетные и не такие уж краткие прикосновения, вспоминаю его обнаженное тело, и внутри что-то начинает взволнованно подрагивать, а сердце замирает. Мне нужен этот демон. Я готова на многое, чтобы быть рядом с ним, добиться его, и я не отступлюсь. А с Терграшем разберемся. Завтра же скажу, чтобы больше не ухаживал за мной. Я молчала только из-за родителей. Пока я не отталкивала Терграша, родители были спокойны. Думали, что я забыла о Ришеле. Но теперь все это потеряло смысл. Зато Терграш вряд ли будет сильно упрямиться. Какая бы иллюзия свободы ни поддерживалась в обществе, Терграшу я буду не нужна. После того, как он узнал, будто мы с Ришелом переспали. Терграш легко откажется от меня, и это хорошо. Что же касается Ришела, с ним мы еще встретимся. И никуда этот демон от меня не денется. На сей оптимистичной ноте я все-таки заснула. На следующее утро все было спокойно. Никто не ворвался ко мне с криками «распутная девка», разве что служанка заходила сделать уборку. Спрашивала, нужно ли новое покрывало. Я не стала отказываться. В остальном ничего подозрительного не происходило. Обыкновенное утро. На общий завтрак я не пошла. Потребовала принести еду в мои покои. Потом заглянула к кузине, выяснила, что она уже куда-то упорхнула, на прогулку с очередным поклонником отправилась. Да, пожалуй, нам с родителями предстоит серьезный разговор. Это свободу Алсеи никто уже давно не стеснял. Хотя, помнится, лет 5 назад были у нее с родителями серьезные бои. Но кузине удалось отстоять свою самостоятельность. Мне придется сложнее. У меня и родители строже, и статус выше. Все-таки правители золотых драконов. Я должна соответствовать. Только я перестала соответствовать еще, когда влюбилась в демона. Просто до сих пор неплохо это скрывала. Начала скрывать с того самого момента, как поняла, что родители не поддержат. Но все это будет потом. А пока нужно привести себя в порядок. Сегодня я должна особенно ярко сиять. Не сказать, чтобы я порхала от счастья и осознания, что наше знакомство состоялось, причем, если учитывать два предыдущих раза, теперь намного лучше. Но, по крайней мере, в депрессию из-за произошедшего с Тарграшем не впадала. И о плохом старалась не думать. Буду решать проблемы по мере их поступления. К этому балу, третьему на неделе, я готовилась особенно тщательно. О том, что времени осталось не так много, тоже старалась не думать. Главное, заинтриговать решила на этой неделе, а уж там он и сам захочет встретиться, когда балы закончатся. Нежное светло-золотистое платье не искрилось и не сверкало, но оно как будто струилось, обволакивало фигуру, подчеркивая все ее достоинства. Закрытая шея, открытые плечи и пышная воздушная юбка. Совсем немного украшений, чтобы не отвлекать внимание от меня самой. А вот привычный уже и незаменимый кристалл янтарного цвета у меня на шее, наоборот, обращает внимание на мои глаза. Янтарные, таинственно мерцающие. Алсея к балу так и не вернулась, а спрашивать мнение родителей по поводу внешнего вида я как-то не привыкла. Поэтому на бал отправилась в одиночку и почти сразу об этом пожалела. Потому что увидела Тарграша. Он стоял впереди и беседовал с кем-то из высокопоставленных драконов. Возможно, если порыться в памяти, даже смогу извлечь оттуда его имя. Но сейчас важнее другое. Я не хочу сталкиваться с Тарграшем. Пока драконы не учуяли мое приближение и не повернулись, я нырнула в ближайший боковой коридор. Между прочим, как дома я себя в этом замке не чувствовала и весьма смутно представляла, как добраться до бального зала, если не тем путем, с которого свернула. Но в соседнем коридоре послышались шаги и голоса. На бал шла пара драконов. А чем ближе они приближались, тем выше становилась вероятность, что они заметят меня, стоящую буквально за поворотом. В общем, занервничала я, поспешила вперед. Ладно, попробую здесь обойти и выйти к залу немного с другой стороны. Я успела сделать всего несколько шагов, когда из стены вдруг вышел Ришел. Прямо из стены, которая до этого была обычная, твердая. Но каким-то образом этот сумасшедший демон снова нашел тайный ход. «Любуешься?» — ухмыльнулся он в ответ на мой изумленный взгляд. «Ну, на самом деле, у тебя с рога свисает паутина. С пауком». «Уберешь? Не вижу». «Раз попросил...» Я протянула руку и подцепила пальцем паутинку с качающимся на ее конце небольшим паучком. «Жалко беднягу. Дом порвали, самого куда-то утащили. Могу вернуть его, как минимум, в тот же...» Демон не договорил. Постороннее присутствие мы ощутили одновременно. Хотя, пожалуй, решил даже чуть раньше. И спешно изменил речь. «Прекрасно выглядите, Иртес. Я так рад, что вы согласились встретиться со мной до бала». «Как же я могла отказаться от такой заманчивой прогулки?» «А паук вам зачем?» К нам подошел незнакомый дракон. Его имя я бы при всем желании вспомнить не смогла. Мы с Решелом перевели взгляд на несчастного паучка. На этот раз первая ответила я. «Уважаемый Лестер решил сделать мне подарок». «Паука в подарок?» «Так у демонов принято», — подхватил Решел. «А что, плохой подарок?» «Мне очень понравился», — заверила я. Дракон вытаращился на нас во все глаза. «Ну, я пойду, наверное». Мы проводили его взглядами. «Так, давай своего паука, пока нас еще кто-нибудь не застукал», заявил Ришел, когда дракон скрылся за поворотом, а именно вышел к тому коридору, который вел прямиком к бальному залу. Демон отобрал у меня паука, надавил на стену в нескольких местах, шагнул в нее и вышагнул обратно спустя пару секунд. Я повесил его в укромное местечко. «Спасибо». Это вчера мне казалось, что происходящее похоже на бред. Сегодня бредовость ситуации выше в разы. Прямо-таки зашкаливает. «Как насчет того, чтобы вместе пойти на бал?» — предложил Ришел. «Если это не противоречит вашим планам?» «Не противоречит. Я специально все вылазки решил устроить до бала. А сейчас, можно сказать, целиком в вашем распоряжении. Я ничего не стала говорить. Просто боялась испортить, спугнуть эту возможность. А потому молча приняла руку демона и зашагала вместе с ним. Мы, как ни в чем не бывало, вывернули к коридору, из которого я недавно сбежала. К счастью, Тарграша здесь уже не было. На этом балу не объявлялись гости, поэтому в зал мы вошли почти незамеченными. С одной стороны, мне было приятно, что я спутница решила. Я бы кричала об этом на каждом шагу, если бы не страх. Как это воспримут родные? Не пойдут ли ненужные слухи? Противоречивые эмоции сплелись во мне, заставляя все сильнее нервничать и мешая насладиться компанией решила в полной мере. Как же все сложно. Если ты дочь влиятельных родителей, от тебя слишком много требуют и ждут. Потанцуем? Если бы это произошло еще 2 дня назад, я бы, наверное, захлебнулась от восторга. Как ни странно, вчерашнее приключение слегка спустило меня с небес на землю. По крайней мере, я вполне могла себя контролировать и в нелепой блаженной улыбке не растянулась. С удовольствием. Решил вывел меня к центру зала. На нас уже сейчас смотрели. К нам оборачивались, глядя на нас, начинали шептаться. Может быть, дело в том, что Решел — единственный представитель империи демонов на этом праздновании. Но, подозреваю, меня тоже многие узнавали. Демон обнял меня и привлек к себе. От близости к нему сердце забилось чаще. Мы начали танец. Ты слишком напряжена. Разве? Ты неплохо танцуешь, но слишком напряженно. Я делаю что-то не так? Все так, — заверила я, пока Решел не передумал со мной танцевать. Просто все смотрят на нас. Взгляд то и дело выхватывал из толпы знакомые лица. Удивленные неодобрительные родителей, раздраженная Тарграша, шокированные по большей части всех остальных. Если бы с Решелом танцевала любая другая драконица, это восприняли бы иначе. На это не стали бы обращать внимания. Но дочь правителя золотых драконов, за которой к тому же ухаживал Тарграш, осуждают? Демон ухмыльнулся. Скорее потрясены. Так что тебе-то мешает? Давай встряхнем общество этих лицемеров. Решел закружил меня, после чего прижал к себе плотнее, чем позволялось танцам. «Пусть смотрят. Пусть удивляются», — прошептал Решел мне на ухо. «А ты просто наслаждайся. Или я плохой танцор?» Отстранившись от меня, демон усмехнулся. «Какой ты танцор, это мы еще проверим. Прямо сейчас», — сказала я, отпуская себя. «Я мечтала об этом. Я жаждала этого. Я с самого начала знала, что если у меня хоть что-нибудь получится, это не найдет одобрения в обществе. Но ведь не отказалась от мечты. И теперь это происходит. Какие могут быть сомнения? Зачем оглядываться на всех них? Нужно наслаждаться каждым мгновением нашего танца, каждым прикосновением. Больше я не замечала чужих лиц. Смотрела только на Решела. В эти сияющие внутренним светом, загадочным, манящим и опасным, темно-синие глаза демона. Позволила себе отрешиться от всего. От условности, от общественного мнения, от последствий. А они будут. В этом можно не сомневаться. Но сейчас я не думала ни о чем. Я наслаждалась прикосновениями горячих рук, скользящими движениями, ловкими, правильными, безошибочными. Наслаждалась взглядом Решела, его полуулыбкой, не сходившей с губ. «Все-таки умеешь танцевать», — усмехнулся он. «Как видишь, ты зря сомневался». Я улыбнулась. А за первым танцем последовал еще один. За вторым — третий. Вот только на этот раз Тарграш не выдержал. Как только мы начали танец, дракон подлетел к нам, выхватил мою руку из пальцев Решела и развернул к себе. Подозреваю, у него получилось это сделать только потому, что Решел не захотел ломать мне руку и не стал цепляться за нее стальной хваткой. А вот пальцы Тарграша, по ощущениям, едва не растерли мои кости в порошок. «Теперь ты будешь танцевать со мной», — заявил он. «У драконов так принято? С рыком бросаться на гостей, насильно волочь девушку танцевать, даже если она этого не хочет?» — поинтересовался Решел. «Может быть, если ты не разобрался в наших традициях, тебе здесь нечего делать?» Тарграш прожег его яростным взглядом. «Я пропущу эту реплику мимо ушей. Не хочется, знаешь ли, до политического конфликта доводить», — холодно сказал Решел. «Алиан все же отпусти. Что-то мне подсказывает, что гримаса боли на ее лице — это не восторг от приглашения на танец». Тарграш только сейчас соизволил посмотреть на меня. Заметив, что причиняет боль, все-таки отпустил запястье. «Извини». Но ты со мной станцуешь, Элиана. Зачем, Терграш? Я ведь никогда не давала тебе поводов. А уж теперь... Зачем? Затем, что я так решил. Конечно, на нас смотрели. И чем дольше мы разговаривали, тем больше драконов обращали на нас внимание. Затем, что моя невеста не имеет права танцевать с другим больше одного танца за вечер. Рыкнул Терграш. Его взгляд полыхал бешенством. Драконы не любят, когда на их собственность посягают. Очень не любят. Вот только... Я не твоя собственность, Терграш. Даже если бы была невестой. Но ты не делал мне предложения и, думаю, не сделаешь. Ты ведь знаешь, каким будет ответ. Он хотел что-то сказать, но что именно, я не узнала. Решел внезапно подхватил меня на руки, расправил крылья и взлетел. Далеко не улетел, так, метров на 20-30 отлетел от разгневанного Терграша. Поставил меня на пол и тут же, не давая опомниться, закружил в танце. По толпе, перекрывая музыку, прокатился изумленный вздох. К счастью, позориться Терграш не стал. За нами не пошел. Наоборот, покинул танцующих, скрывшись где-то среди гостей. «По-моему, на сегодня потрясений хватит», — пробормотала я. «Пожалуй», — согласился Решел. «Получится не очень хорошо, если придется драться за тебя с Терграшем. А он уже явно на грани». «Драться за меня?» В горле резко пересохло. Вопрос я почти просипела. «Конечно», — Решел широко улыбнулся. «Я ведь не могу позволить этому невоспитанному дракону отобрать тебя у меня. Но до серьезного конфликта тоже доводить не стоит. Так что на сегодня хватит. Как насчет прогулки по саду? Без взрывов и тайных ходов?» «Без. Обещаю». «Тогда с удовольствием». «Но согласись, вчера было не так уж и плохо». «Мне, пожалуй, а вот ты мог серьезно пострадать». «Я живучий, не беспокойся». Не дожидаясь окончания танца, мы подловили момент и сбежали из зала. «Так что Терграш говорил о традициях?» «А не знаю». При воспоминании о поведении Терграша на меня нахлынуло раздражение. «Он мне никто и прав никаких не имеет. Но если драконы связывают себя узами помолвки, а потом брака, тогда начинают действовать определенные правила. Например, как Терграш и сказал, нельзя танцевать с одним партнером, если это не муж или не жених, больше одного раза за вечер. А вообще...» Я внезапно остановилась, сообразив, о чем мог говорить Терграш. «Иногда даже на балах устраиваются бои между драконами, если им приглянулась одна драконица. Но на балах редко, чаще все же это делается вне празднований и танцев». «О, и как это происходит?» — заинтересовался Решел. «Один дракон вызывает на поединок другого или бросается без предупреждения?» «По-разному бывало. Может, и без предупреждения бросится, но не со спины, конечно». «А дальше? Если один дракон победил, дальше что? Утаскивает драконицу в свою пещеру?» «Не совсем. Пещера — это жестко и неудобно. Пещера — это миф. В драконьем облике мы предпочитаем летать. Еще, пожалуй, охотиться. А вот проводить время с приглянувшейся драконицей или с приглянувшимся драконом предпочитаем в двуногом виде. Но утащить дракон победитель может, только все равно это не происходит без согласия драконицы. Так что если победитель ей не мил, дальнейшие события не предрешены. Драконица вполне может отказать. Тут, правда, еще от самого дракона зависит. Бывало, что он оказывался намного сильнее драконицы, и ее отказ в расчет не принимался. «А к чему такой интерес, ваше высочество?» «Да так, шпионю потихоньку», — хмыкнул Решел. «Ну, конечно. А чего я ожидала? Что он скажет, будто раздумывает сразиться с Терграшем и утащить меня к себе? В демонический замок?» Я перевела тему. «Как себя чувствуешь? От эльзианского яда так быстро в себя не приходит». «Как я уже говорил, я необычный демон», — усмехнулся Решел. «Так что чувствую себя прекрасно. Кстати, о случившемся. Мне нужна моя одежда, если ты ее не сожгла». «А ведь действительно, сжечь было бы надежнее, чем прятать по шкафам». «Не сожгла. Но почему ты подумал о ней только сейчас?» «Подумал раньше, только вчера был не в состоянии еще и с одеждой возиться. Важнее было, знаешь ли, выбраться незамеченным и до дома добраться». «Да что же я так плохо соображаю, в обществе решила?» «Конечно, он не мог вчера забрать одежду. Она ведь ядом перепачкана. Контактировать с ядом в очередной раз, когда и без того наскрести бы сил на перемещение, уж точно не рекомендуется. Как он не то что очнуться смог, еще и переместиться? Ведь он же перемещался? Ты точно до дома добрался? Я пристально посмотрела на демона. «Сумел переместиться? Ты думаешь, я в кустиках голым всю ночь коротал?» «Нет, конечно, набраться сил на перемещение удалось не сразу, но через пару часов. С чего бы я так хорошо сегодня выглядел?» Я прикусила язык, едва не ляпнув, что хорошо он выглядел с того момента, как вышел из купальни. «Стоп. О таком уж точно не стоит говорить». И тут до меня кое-что дошло. «То есть ты несколько часов сидел в кустах? Сил набирался?» «Да», — решил, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Но зачем ты так рано от меня ушел, если еще не мог переместиться к себе?» Я остановилась, потрясенно глядя на Решела. «Надо же, он на самом деле в кустах голым отсиживался!» «Ты была бы не против, если бы я, закутанный в одно покрывало, отсиживался у тебя?» И такой насмешливый, проницательный взгляд, будто Решел все обо мне знает. «Да, он неплохо меня просчитывает, но... Если бы знала, что у тебя нет сил на перемещение, выгонять бы не стала». И добавила, гордо вздернув подбородок. «Ты вполне мог просидеть эти часы у меня в купальне. Между прочим, вода помогла бы с восстановлением». Решел смерил меня странным взглядом. И снова усмехнулся, беспечно заявив. «Ничего страшного. Я озеро нашел. То самое, о котором ты говорила». Мы подошли под окно моей комнаты. Решел накрыл нас заклинанием, скрывающим от посторонних глаз. Почему-то, не обсуждая, мы оба решили, что забраться в комнату именно через окно будет лучше, чем идти через весь замок. «Я нас подниму», — предложил демон. «Обезвредишь охранное заклинание, чтобы из-за меня не завыло?» Я согласно кивнула. И не успела сообразить, как Решел подхватил меня на руки, расправляя крылья. «Это в который раз уже я у него на руках?» Не знаю, заметил ли он, как сильно застучало мое сердце и сбилось дыхание, но я старалась сохранять хотя бы внешнюю невозмутимость. «Лиан», — я посмотрела на Решела, — «не нужно делать такое каменное лицо. Я ведь понимаю, что неотразим, мои прикосновения будоражат». «Что? Да как он вообще?» «Вот так-то лучше», — рассмеялся демон, поднимаясь над землей. Возмущение и стыд не помешали мне вовремя отправить заклинанию импульс, чтобы магия пропустила нас внутрь. «Хм, откуда я знаю, что в этом месте должен быть скол?» Поставив меня на ноги уже в комнате, Решел задержался на подоконнике, глядя... Ну да, на то самое место рамы, где вчера ударилась его голова. «Заметил, когда вчера выпрыгивал из окна?» — предположила я, стараясь ничем себя не выдать. «Да, ударила его головой о раму. Между прочим, большой рогатый демон, да еще и с растопыренными крыльями. Вот как его было втаскивать? Как?» «Возможно. Ладно, показывай, где моя одежда. Сама только не прикасайся. Думаешь, как я ее переправила в укромное место?» «Как?» «Магией». «А, молодец. Хорошо, что трогать не стала». Я пересекла комнату и распахнула створки шкафа. Кивком указала на нижнюю полку. «Твое платье?» «Оно поверх лежит. Все равно никогда мне не нравилось. Не знаю, зачем взяла его с собой». «Легендарное драконье чутье?» «Знала, что пригодится». «Точно». Решел тоже не стал трогать пропитанную ядом одежду руками. Видимо, решил, что одной потери сознания с него на ближайшее время будет достаточно. Использовал магию, буквально запечатав в пустой изнутри шар. Перекинуть вещи куда-нибудь прямо отсюда он, ясное дело, не мог. Никто, кроме хозяев замка, не может здесь перемещаться и что-либо перемещать сквозь пространство. Для этого нужно отойти на достаточное расстояние. «Не хочешь объяснить, зачем тебе все-таки понадобилось искать тайный ход?» «Я ведь сказал. Скучно было?» Не знаю, почудилась ли мне фальшь в словах Решела. Он-то и глазом не моргнул, когда отвечал. Но что-то такое странное я все же ощутила. Не договаривает? Что-то скрывает? А у меня это драконье чутье срабатывает. Да-да, то самое. Увы, Решел надолго не задержался. Получил одежду и заявил, что ему стоит уйти, пока нас с ним опять не застукали. «Мне-то все равно, а вот ты что-то слишком переживала», — заметил он. И выпрыгнул в окно, не прощаясь. Ну ничего. Не сомневаюсь, завтра мы с ним увидимся снова. И наверняка еще не раз всех переполошим.